Нката не совсем четко представлял себе, откуда бралась эта агрессия и как ее присутствие в его действиях характеризует его в профессиональном плане. Он понимал так, что она есть и что нужно избавиться от нее, чтобы можно было жить дальше с чистой совестью. Он вышел из машины, тщательно закрыл дверь и включил сигнализацию, и широкими шагами пересек улицу, отделяющую от многоквартирного дома. Дверь лифта была закрыта, он собрался нажать на кнопку с номером квартиры Ясмин Эдвардс, но в последний миг оторвал от кнопки палец. Вместо этого он надавил на кнопку квартиры этажом ниже, и когда ему ответил мужской голос, представился и сказал, что в полицию поступают сигналы об актах вандализма на местной парковке, и не согласится ли мистер... Тут он быстро пробежал глазами список жильцов. «Мистер Хутон, взглянуть на несколько фотографий на предмет опознания подростков, арестованных в микрорайоне за хулиганство». Мистер Хутон согласился и открыл лифт. Ката поехал на этаж, где живет Ясмин Эдвардс, чувствуя неловкость за обман, с помощью которого проник в здание. Он пообещал себе, что на обратном пути зайдет к мистеру Хутону и извинится. С улицы он видел, что занавески в окнах Ясмин Эдвардс задернуты, но из-под них пробивалась полоска света. А сейчас, стоя перед дверью в ее квартиру, он услышал звуки работающего телевизора. Значит, хозяйка еще не спит. Нката постучался. Ясмин благоразумно осведомилась, кто там, потом заставила его ждать 30 бесконечных секунд, пока решала, открывать ему дверь или нет. Приняв, наконец, положительное решение, Ясмин приоткрыла дверь на несколько дюймов. Ката с трудом разглядел, что она одета в леггинсы и просторный красный свитер, красный, как маки. Она ничего не говорила, просто смотрела на него пристально, и лицо ее абсолютно ничего не выражало, что стало для констебля очередным напоминанием, кем была Ясмин и кем навсегда останется. Он спросил, «Можно войти? Зачем?» Поговорить. О чем? Она здесь, а ты сам как думаешь? Гата услышал, как этажом ниже открылась дверь, и догадался, что это мистер Хутон, гадающий, куда девался коп, который хотел показать ему фотографии хулиганов. Он предпринял еще одну попытку. На улице дождь. К вам в дом тянет сыростью и холодом. Разрешите мне войти, я отниму вас всего одну минутку. Максимум 5, клянусь. Она сказала, «Дэн спит, не хочу, чтобы он проснулся. Утром в школу не добудешься. Да, я буду говорить тихо». Ясмин подумала еще несколько секунд, но потом развернулась и ушла туда, где находился до прихода Нкаты, предоставив ему самому распахивать дверь, чтобы войти в квартиру и осторожно прикрывать ее за собой. Пройдя в гостиную, он увидел, что Ясмин смотрит телевизор. На экране Питер Селлерс шел по воде. Конечно, только иллюзия, один из фокусов современной технологии, но все равно впечатляет. Ясмин взяла в руку пульт дистанционного управления, но не выключила телевизор, а всего лишь уменьшила громкость, продолжая следить за изображением. Коты не винила ее за отсутствие гостеприимства. Когда Ясмин узнает, с чем он пришел к ней, то будет еще меньше рада видеть его. «Мы поймали человека, который сбивал людей машиной», — сказал он ей. «Это была не Катя Вольф, как оказалось, у нее было твердое алиби». «Я знаю ее алиби», — не глядя на Нкату, — проговорил Ясмин. «Дом номер 55.